Американское кино. Блондинка в законе. Цвет успеха — розовый. Есть города, в которых не танцуют. Вытянутые, строгие, как на плацу. Черт возьми, они хоть что-нибудь чувствуют? Никогда не узнаешь по их лицу. Алоэ Вера. Песня «Беги». Когда я была ребенком, мне не нравился розовый. Точнее, сначала он не нравился моей маме. Но переосмыслить свои привычки получается обычно после 20. Поэтому только недавно я узнала, что мне нравится розовый. Нет, не так. Мне нравится розовый. Сейчас у меня нет ни единой пары обуви, которая хотя бы чуть-чуть не была окрашена в этот цвет. Но где-то с года до 5 лет на детской я была хорошеньким мальчиком, потому что ходила в голубых куртках и комбинезонах. А мои волосы, вьющиеся мелким бесом, еще отросли недостаточно, чтобы выглядывать из-под шапки. Выглядывать. С 11 до 17, если вокруг меня появлялся розовый цвет, я старалась сделать вид, что я тут ни при чем, и продолжала ходить в сером, голубом или черном. Ведь розовый — это, страшно сказать, девчачий цвет. Ну и что, что я девочка? Я не такая, как все девочки. Мне ни к чему разговоры о косметике, нарядах и маникюре. Больше по душе мне книги, путешествия и саморазвитие. Тогда еще казалось, что с мальчиками дружить легче, разговоры у них простые, а девочки? Ну, вряд ли они похожи на меня, да? К счастью, ближе к совершеннолетию морок спал. Оказалось, что каждая девочка ощущает себя не такой, как другие, умнее, независимее и яростней, когда дело доходит до стереотипов, и кто-то произносит оскорбительное, как девчонка, пытаясь пристыдить очередного парня. И тут появляется розовый — цвет, который маркировал меня как вторую — слабую, глупую, легкомысленную. Не сумев найти ни одной причины, почему розовый — это плохо, я сдаюсь и присваиваю его себе. Так, как и идентичность феминистка, кстати. Одно больше не противоречит другому. Можно быть в розовом платье принцессы и ощущать, что мир должен быть перекроен так, чтобы всем женщинам в нем было свободно и безопасно. Можно любить макияж и строить карьеру. Можно хотеть быть домохозяйкой и помогать женщинам Афганистана. Можно быть самой девочковой девочкой и преуспеть, как Эль Вудс из фильма «Блондинка в законе». Третья волна, гёрли и пошлые шутки. Фильм «Блондинка в законе» вышел в 2001 году и произвел фурор. Собрал 142 миллиона долларов, хотя производство обошлось всего в 18. Всем понравилось настолько, что вскоре вышел сиквел. А с 2022 мы ждем еще и третью часть, хотя она и на паузе, но я лично очень надеюсь, что она вскоре выйдет. Но чем всех так покорило это кино? Казалось бы, базовая история о поиске своего места в мире. Сейчас такие фильмы есть на любой вкус. От истории о девочке, которая спасает свой остров, до стриптизерши с Брайтон-Бич. Но четверть века назад это было очень смело. Сценарий «Блондинки в законе» написан по одноименной книге Аманды Браун, которая так же, как и Эль, училась на юридическом факультете Стэнфордского университета, читала журнал «Эль» и конфликтовала с сокурсниками и сокурсницами. Ей тоже сначала не очень везло с женской компанией. Браун рассказывала, что когда только приехала в кампус, то записалась на встречу женского клуба, но была разочарована. Там были слишком агрессивные девушки, которые требовали убрать название мужской спермы и слово «семестр» и заменить название на «яйцеместр», по аналогии с женскими яичниками. Кстати, этот эпизод сохранился в фильме и даже сносно перевелся на русский. В общем, Браун поняла, что ей явно не по пути с этими девушками. Так и появилась книга о том, как девушке, которая не принадлежит ни к одной группе, справиться с учебой на одном из самых конкурентных факультетов. Хотя изначально фильм задумывался скорее как пошловатая комедия с шутками про блондинок и конкурсом мокрых маек, итоговый сценарий вышел очень трогательным, таким, каким мы его знаем и благодаря которому так любим этот фильм. Это история о девушке, блондинке, любительнице розового, которая в один день решает, что ей нужно вернуть своего парня и ради этого поступает в юридическую школу Гарварда. Но вскоре понимает, что она здесь совсем не ради возобновления отношений. Фильм рассказывает о том, каково это — оставаться верной себе В обществе, где быть яркой, забавной и девочковатой — это как минимум позорно. И как даже самые укоренившиеся традиции можно изменить, если найти верных подруг? Но секундочку. Я же только что, рассказывая предысторию, заметила, что у авторки романа отношения с женским клубом не сложились, да и героиня фильма «Эль Вудс» исключается из общества серьезных девушек Гарварда. Даже девушка-феминистка Эннет, которая попадает в одну мини-группу «Сель» и заявляет о своих прошлых степенях в сфере гендерного равенства, не оказывает ей поддержки. Напротив, даже пытается ее подколоть. Почему? «Блондинка в законе» — разве не феминистичный фильм о важности сестринства и женской поддержки? Да, и это тоже. Правда, здесь мы видим столкновение разных феминисток, не столько разных течений, сколько, в принципе, разных волн движения. Сейчас объясню. 21 век. Смерть феминизма? Слышали когда-нибудь мнение, что сейчас феминизм уже не нужен, ведь женщинам не за что бороться? Первая волна феминизма — суфражистки хотели политических прав. В 1917-м женщины в тогда еще Советской России, позже в РСФСР и СССР, получили право голосовать и избираться. А к 1971 году, какая рифма с датами, женщины Швейцарии последними в Европе получили избирательное право. Вторая волна, которая развивалась преимущественно в США и западных странах Европы, требовала равенства трудового законодательства, получать равную оплату труда, права открывать счета на свое имя, распоряжаться деньгами не из-за плеча опекуна или мужа. С переменным успехом мы все сейчас можем работать, имеем по несколько пластиковых карточек на свое имя, в наших правах покупать и продавать имущество. Хотя все еще в 2023 году средний мужчина в России получает на 26 тысяч рублей больше, чем средняя женщина, а разница в зарплате составила 43,5%. Вторая волна феминизма не была полноценно сформирована в СССР в 1960-х, потому что право на труд было обеспечено. Однако это не спасло советских женщин от работы в три смены — на заводе, на кухне и в детской, точнее, в той общей комнате, где родители, а иногда и бабушки с дедушками, жили вместе с детьми. Но это другая история. С третьей волной сложнее, потому что здесь мы уже не просто пытаемся хоть немного облегчить жизнь женщин с финансовой и политической точек зрения, но пытаемся понять, каково это — быть женщиной. Я женщина, если люблю готовить, хочу растить детей, а также поддерживать мужа. Я женщина, если люблю розовое, куклы и сказки со счастливым концом. Я женщина, если у меня есть матка, яичники, грудь, и я могу выносить и родить ребенка. А если у меня ничего из этого нет? Что, если у меня пригорает все, что попадает на плиту? Вместо кукол я играла в детстве в конструкторы, а завести детей у меня не выйдет по медицинским причинам никогда. Остаюсь ли я все еще женщиной? Третья волна феминизма разбирается с понятием «гендер». Гендер — это набор социальных и культурных норм, которые формируют идею о женственности или мужественности. Получается, если все, чему нас учили о том, как быть женщиной, лишь очередные социальные правила, меняющиеся от страны к стране, от поколения к поколению, тогда, может быть, мы сами, каждая сама за себя, сможет определить, что значит быть настоящей женщиной. Намеренно беру слово «настоящее» в кавычки, потому что вы же не вещь, чтобы быть поддельной или ненастоящей. И вообще кажется, что все, кто пытаются бросаться категориями «настоящая женщина», видели женщин лишь в книжках или издалека. В чем существенная разница между первой, второй и третьей волной феминизма? Как бы грустно это ни было, но в серьезности отношения к ним. Сейчас нам очевидно, что у всех должно быть право голоса и право на работу, хотя 100 лет назад и даже 50 это не было таким очевидным. Но в 1980-1990-х годах приходит третья волна феминизма. Движение становится очень разнонаправленным. Феминизм и раньше не был уж совсем однородным, но теперь появляется ответвление движения, которое занимается проблемами разных женщин. Например, женщин-мигранток, женщин, которые живут в стране, где не являются представителем титульной, самой большой или самой представленной национальности, женщин с инвалидностью или женщин, находящихся на грани бедности. Вторая волна феминизма была сконцентрирована в основном на белых женщинах среднего класса. Так, Бетти Фриден в книге «Загадка женственности» размышляла преимущественно о тяжелой доле домохозяек в пригородах США. Это неплохо и нехорошо. Просто вторая волна значительно отличалась от третьей. Из-за такого разнообразия может казаться, что феминизм противоречит сам себе. Кстати, такое я слышу и сейчас. Хотя то, что сказала одна феминистка, может относиться, а может и не относиться ко всем остальным. Но третья волна предлагает больше разнообразия мнений, говоря о том, что феминистки могут быть разными, в том числе и теми, кто ходит всегда в розовом с маленькой собачкой под мышкой. Но нужен ли до сих пор феминизм? Мы сейчас переживаем четвертую волну феминизма, которая началась примерно в 2012 году. Не будем о ней говорить слишком подробно. Но наверняка вы были частью начала нового витка. Как минимум читали или рассказывали истории о пережитом насилии под хэштегом «MeToo» или «Ты не одна». Знаете о том, что быть женщиной непросто. А быть женщиной без ноги или не с тем разрезом глаз в придачу сложно втройне. Сейчас мы стараемся посмотреть на мир по-новому, не требовать от девочек быть тихими и покорными, не использовать изображение женщин в купальниках как универсальную рекламную приманку для любых товаров, не терпеть домогательства на учебе, работе или дома. Нам предстоит еще много работы. Но если вы слушаете эту книгу, значит, мы есть друг у друга, и мы не одни. Но вернемся к фильму. Мы видели столкновение Эннет и Эль. Почему? Эннет — представительница второй волны. И, как мы уже отметили, в тот момент было не слишком много разнообразных течений. Поэтому, если ты не похожа на нее, ты не с ней. Эннет выглядит андрогинно, использует маскулинные жесты, например, в качестве жеста дружелюбия бьет другого персонажа кулаком в плечо и достаточно ярко заявляет о своих интересах и феминистичных взглядах. Если бы женщины в середине 20 века не были бы таковы, то им было бы сложнее попасть на работу в мир мужчин. Вероятно, из-за этого женские деловые костюмы 1970-х годов практически пародировали мужские, например, добавляя объемные наплечники, чтобы фигура офисной сотрудницы выглядела солиднее. Третья волна более расслабленная, как минимум потому, что ситуация для женщин по всему миру действительно улучшилась. Героиня «Блондинки в законе» не заявляет себя как феминистку и внешне не походит на Эннет. Но она придерживается всех идей, которые важны для женского движения. Идея равенства всех женщин вне зависимости от их особенностей и происхождения, расширение возможностей для девушек в образовании, науке и работе. Отказ от патриархальных ожиданий и попыток вписаться в образ настоящей женщины. Да, пусть «Эль» можно отнести к англоязычному определению «girly». Сейчас мы бы назвали ее «чикулей», как раз в духе нулевых. И пусть она и выглядит конвенционально привлекательно, длинные волосы, худоба, облегающие наряды, разве феминизм не про то, чтобы дать женщинам выбор? Когда-то, на 8 марта, я читала лекцию о женском движении, и вместе со слушательницами мы вывели собственный термин для тех, кто не знает, к какому конкретно течению феминизма себя отнести. Или по каким-то причинам пока не готовы назвать себя феминистками. Но поддерживают базовые идеи о свободе и равенстве для женщин. Мы назвали это естественный феминизм, который не требует ничего, кроме здравого смысла и ощущения себя женщиной, одной из многих. С тех пор я искренне люблю это определение. А нам пора переходить к фильму. От «Девы в беде» к «Юристке в зале суда». Никакого бы фильма не было, если бы не любовный конфликт. Фраза «Ты бросаешь меня, потому что я блондинка» разлетелась по интернету и остается культовой до сих пор. История стара как мир. Есть милая, добрая девушка, которая хочет замуж, а герой-любовник-негодяй уходит к другой или не хочет жениться. Наша отечественная бедная Лиза Карамзина в такой сложной жизненной ситуации пошла бы топиться. Но, к счастью, мы больше не в 18 веке. Наше столетие предлагает нам новых героинь, совсем не тех, что мы знали ранее. Но что было в этом ранее, давайте устроим небольшой экскурс, чтобы понять, какой путь проделал кинематограф. Кино развивалось вместе с феминизмом, и нам пришлось проделать долгий путь от девы в беде до той, кто может за себя постоять. Ведь вначале у нас был образ «Прелесть какой дурочки», да простят меня любители старого Диснея. Но смотреть «Белоснежку» сейчас просто невыносимо. Девушка сама не может ничего, и вся ее судьба и, как следствие, жизнь скачет, как мячик по пинбольному столу, и мечется туда-сюда между проделками злой королевы и добротой мужчин на пути героини. Хотела бы я сказать, что все это кануло в прошлое, но вы наверняка видели и достаточно современный фильм «Человек-паук» 2002 года, где героиня Мэри Джейн ведет себя ровно так же. Одна сцена со странным перевернутым поцелуем чего стоит. Спасибо «Шреку 2», который вышел на 2 года позже и очень удачно ее спародировал. Шрек тут нужен как пример, что к нулевым мы уже как-то разобрались с женской ролью, которая хоть чем-то отличалась бы от говорящей тумбочки. Когда кинематограф подустал от пассивных дев в беде, то выдумал новинку — «Femme fatale», или «Роковую женщину», которая стала неотъемлемой частью нуарного кино и не только его. Она, в отличие от предыдущего типа, героиня с характером. Эта дама может за себя постоять. Она более раскованно себя ведет и может потребовать к себе достойного отношения. Но главное то, что она очень сексапильна. У хорошей девы в беде не может быть сексуальности. Иначе она перестала бы быть такой хорошей. А вот у роковой женщины ее должно быть за двоих. Приведу 2 снова разнесенных во времени примера. Не первая, но, на мой взгляд, самая яркая роковая женщина — это героиня Вивьен Ли, Скарлетт О'Хара из «Унесённых ветром» 1939 года. Властная, требовательная, импульсивная. Такая, чтобы заинтересовать главную темную лошадку всего фильма — Ретта Батлера. Но у роковой женщины есть существенный минус. Она вынуждена в конце сдаться мужчине, растеряв при этом всю свою энергию, как бы вернувшись к уровню девы в беде. Это и происходит со Скарлетт, которая в последние минуты фильма пытается догнать уходящего возлюбленного, которого отвергала все предыдущие годы, но все тщетно. Вся ее гордость, самодовольство и уверенность растоптаны. Есть и более радикальные и современные варианты. Например, Кэтрин Траммелл из «Основного инстинкта» 1992 года. Девушка, которая ведет себя откровенно и манипулятивно, весь фильм держит нас в напряжении, потому что мы не понимаем, убийца Кэтрин или нет. Иронично, что этот фильм завершается интимной сценой между главным героем-детективом и героиней. Хотя здесь роковая женщина оказывается в первую очередь принадлежащей самой себе. Хотя то, что она подается как психопатка, вызывает вопросы. Но это точно не влезет в эту главу. К началу нулевых, особенно в молодежном или подростковом кино, у нас появляется героиня-лидер, которая теперь должна быть не просто хороша собой, но и социально активна, а также интересоваться чем-то, кроме интрижек с молодыми людьми. И таких фильмов достаточно. «Элла из Фрелла», «Дневники принцессы», та же «Фиона из Шрека». В этих работах девушки также обретают любовь с прекрасным принцем. Но теперь любовь — это не единственное, что необходимо для долга и счастлива. Мне нравится определение исследовательницы Кэрол Долл, что новая героиня должна походить теперь не на запертую в башне сиротку, а на старосту класса, быть настойчивой и уверенной в своих силах. Именно такой и становится Эль Вудс из «Блондинки в законе». Жаклин против Мэрилин. Эл, как будущий сенатор, я должен жениться на Джеки, а не на Мэрилин, говорит Уорнер, бойфренд Эль, от которого та ждала предложение. Обожаю и ненавижу эту сцену одновременно. Люблю, потому что она чудесна в своих противоречиях. Уорнер заявляет, что если он хочет добиться к 30 годам успеха, то и партия ему нужна соответствующая. А Эль, в лучших представлениях о жене, как о надежном тыле, поддерживает его и подталкивает на каждое его предложение. Это ли не мечта будущего сенатора? Жена, которая во всем поддержит. Однако Уорнеру нужна не столько реальная поддержка, сколько определенный образ жена сенатора. А с виду беспечная Эль лишь бросит тень на будущую безукоризненную карьеру. Нельзя отказать Уорнеру в навыках долгосрочного планирования. Это действительно впечатляет. Но как можно после этого относиться к герою всерьез? Фильм не оставляет нам ни одного шанса после того, как Эль вместе с сокурсницами в женском общежитии весь день готовится к предложению, собирается, чтобы выглядеть на все 100, а после получает страстный поцелуй при всех и фигуральный плевок в лицо наедине. Разность их статуса намеренно беру в кавычки, потому что пока и Эль, и Уорнер равны в своем образовании и карьере, подчеркивается мило-снисходительным прозвищем «медвежонок» — «Teddy Bear» в английской версии. Уорнер неожиданно занимает позицию взрослого, которому надо максимально мягко отказать настырному и эмоциональному ребенку в лице Эль. Уорнеру необходимо соответствовать желаниям семьи и найти серьезную жену, как это сделал его брат, а утверждение Эль о том, что она любит его всерьез, вызывает лишь тяжкий вздох у героя. Героиня в розовом платье с длинными светлыми волосами, которая соглашается сесть в машину только из-за беспокойства о сохранности ее туфлей, не подходит под стандарты сенаторской семьи. Сказки, где прекрасный принц полюбил дурнушку и женился на ней, остались в сборниках братьев Гримм, да и там вымазанная в зале девушка обычно оказывалась знатного рода. Поэтому завязка фильма строится на нерешаемом конфликте между ожиданиями и реальностью. Но действительно ли Эль настолько поверхностна и несерьезна, какой ее видит Уорнер? Если не слишком вдумываться во все детали фильма, а особенно его завязку, пока Эль еще не решила поступать на юридический или только штудирует вопросы к экзамену, то может показаться, что это обычная дочь богатых родителей, окруженная своими не самыми умными подружками, а вместе они помешаны только на красоте и парнях. Но это не так. Во-первых, она заканчивает учебу в женском калифорнийском университете, и первые кадры фильма демонстрируют нам общежитие, где все девушки также студентки. Во время сцены разговора с женщиной, которая отвечает за профориентацию, мы узнаем, что средний балл Эль — 4.0. Это максимальный возможный балл для бакалавриата в США. А окончила Эль специальность по направлению «Торговля и мода». Но фильм и персонажи вокруг, особенно будущий бывший парень Эль, старательно продолжают делать вид, что она глупышка. Ни специалистка, которая должна была ей помочь с выбором дальнейшей траектории обучения, ни даже ее собственные родители не поддерживают решение Эль. Отец. Юридический? Эль. Это престижный университет. Мама. Родная, ты заняла второе место в конкурсе названия «Мисс Гавайи», не так ли? Неужели это все пойдет прахом? Эль. Только поступив в Гарвард, я верну любимого. Отец. Но для чего тебе юрфак? Это место для людей скучных, уродливых и серьезных. А ты, малышка, не такая. Родители Эль — нувориши. Это особенно видно по их нарядам и нарочитой демонстрации роскоши. Это люди, которые получили свое богатство совсем недавно, возможно, в первом поколении, и не слишком понимают, для чего нужно связываться с чем-то настолько сложным, как юридический. В постсоветских реалиях нам, может быть, это не слишком понятно, но большинство университетов, которые входят в Лигу Плюща, это не только шанс на хорошее образование, но также и место с очень четкой иерархией. Высшее образование в США дорогое, поэтому позволить себе поехать учиться часто могут люди только из очень обеспеченных семей, чьи предки, вероятно, также окончили этот же университет. Поэтому Эль с ее новыми деньгами, а также простой фамилией Вудс, будет сложновато вписаться в общество тех, у кого в паспорте значится «Ханнингтон III». Именно в этом и кроется суть противопоставления Уорнера, когда он говорит, что ему нужна Жаклин, а не Мэрилин, имея в виду Жаклин Кеннеди, первую леди США с 1961 по 1963 годы, жену Джона Кеннеди. На другой чаше весов, конечно, Мэрилин Монро. На первый взгляд кажется, что дело тут только в интеллекте, будто бы Монро была глуповатой, зато Кеннеди стала образцом для подражания. И это так. Но есть и еще кое-что. Мэрилин Монро Сирота, которая все детство провела в разных домах, переходя из рук в руки, как надоевшая куколка, и в 15 лет уже вышла замуж. А Жаклин родилась в семье брокера в пригороде Нью-Йорка, а когда ее мать развелась с отцом, то отчимом девочки стал долларовый миллионер. Поэтому еще в девичестве Жаклин Бувье могла позволить себе получать степени по французской литературе и совершать долгие поездки по Европе. К чему я все это? Дело не столько во внешности или в увлечениях. Кеннеди тоже увлекалась модой, как и Эль Вудс. Дело в первую очередь в статусе. Уорнеру нужна жена, которая бы соответствовала ему. Поэтому, как мы узнаем позднее, он будет помолвлен с Вивиан Кенсингтон. Фамилия, говорящая о привилегиях, не так ли? Что же помогает Вудс поступить? Может быть, ее приветственное видео в купальнике? Что ж, вероятно, это и шокировало комиссию, однако точно не было самым весомым фактом, потому что мало показать заинтересованность, важно пройти и по формальным критериям. Эль поступает в магистратуру, и несмотря на то, что ее первое образование не юридическое, это ей не мешает. Напротив, часто западные магистратуры рады студентам с разных направлений. Но и это еще не все. У Эль есть главное — способность учиться. И я обожаю эпизод, где Эль с помощью подруг начинает готовиться к LSAT — специализированный экзамен в языковую школу. Конечно, если не принимать в расчет ее первое образование, то путь выглядит особенно впечатляющим. Но даже если сконцентрироваться только на экзамене, то ее достижение уже велико. LSAT представляет из себя не просто тест, где по билетам можно заранее выучить ответы. Часть экзамена — это задача на логику, как мы понимаем, а логику нельзя зазубрить. Поэтому Эль не только приобретает новые знания, но и учится мыслить совершенно по-новому. Поэтому Эль, которая получает 179 баллов, а максимум на секунду 180, показывает просто ошеломительный результат. Теперь Эль Вудс — девочка, которая специализировалась на моде, в которую не верил никто, кроме ее подруг и сокурсниц, становится ученицей Гарварда. Юридическая школа и мимикрия. Гарвард встречает Эль, ее чихуахуа-великана и грузовик с вещами не слишком радостно. Фильм отлично показывает, насколько внешний вид может быть маркером, и как тебя воспринимают, и какие ярлыки навешивают. Когда Эль в розовой кожаной куртке приезжает в Гарвард и слышит «Барби из Малибу», это не просто обидная шутка. Это способ дать ей понять — ты тут чужая. Здесь так не одеваются. Здесь ты не в модном сестринстве. Ты в элитной юридической школе. Но Эль, напомню, не просто модница. У нее бэкграунд в мерчендайзинге. И девушка блестяще знает, как одежда может работать на тебя. Или против тебя. И она начинает действовать. Конечно, целиком под стандарты внешнего вида Гарварда себя перекроить сложно, но Эль пытается. Очень скоро она добавляет к образу очки в строгой черной оправе, а яркие розовые футболки успокаивает кардиганами приглушенных оттенков, уже ближе к гарвардской палитре, но все еще сохраняя собственный индивидуальный стиль. Однако она все равно выделяется. И это заметно в эпизоде первого семинара у профессора Стромвелл. Приглушенный джемпер Эль, уже не розовый, а зеленый, но все еще яркий, привлекает внимание. Как и то, что она достает блокнот в форме сердечка и ручки с перьями для того, чтобы делать записи, пока все остальные открывают ноутбуки. Это была лишь первая попытка вписаться в новое общество, не слишком удачная. Поэтому мы видим клише, которое многократно повторяется в фильмах. Неловкая и неуместная новенькая входит в класс. Мимикрия требует доработки, как и усвоение правил местной жизни. Первый семинар оказывается неудачным для Эль. Профессор Стромвелл ведет себя достаточно жестоко со всеми первокурсниками, спрашивая, готовы ли они поклясться своей или чужой жизнью, что дают правильный ответ. А после, замечая выделяющуюся Эль, которая еще и села на первом ряду, решает, что спросит задание именно у нее. Конечно, героиня не знала ни о каком задании. Стромвелл выгоняет ее из аудитории, предварительно спросив у другой студентки, которая окажется той самой Вивиан, допустимо ли приходить на занятия неподготовленной. Конечно же, Вивиан скажет, что это совершенно недопустимо. И вот в одной сцене у нас завязалось сразу два конфликта. Эль против формального университета в лице Стромвелл и Эль против Вивиан. Кажется, что оба построены на противопоставлении своих и чужих. Но кажется, что в неприязни Вивиан есть еще и личный мотив. Ведь девушка наверняка знала, что Эль — бывшая девушка Уорнера. Интересно, что к моменту начала учебы Вивиан уже невеста молодого человека, а с расставания Уорнера и Эль прошло меньше года. Вероятно, Жаклин для будущего сенатора была заранее выбрана его семьей. Но отношения и сближение Вивиан и Эль мы обсудим позднее, а для начала поговорим о заячьих ушах.